жили, поживали, жили, поживали, на ночную нежность, да на злобу дня. Пели, напевали, пели, напевали про свою удачу, про твою беду. Плакали, смеялись, плакали, смеялись, вязли сапогами в вечной мерзлоте. Думали, гадали, думали, гадали, что у нас не на смерть, что у нас не так. Жили, поживали, море по колено, небо по плечу.